Мы продолжаем серию, вернее, даже заканчиваем ее серию проповедей «Наша миссия». Кто помнит первые два пункта, к которым мы пришли? Любить Бога и созидать церковь. Да, сегодня у нас, вот, к сожалению, не очень хорошо видно сегодня. Сегодня здесь очень светло и очень слабенький проектор, но здесь написано «Последний исповедовать Христа». Если вы не слышали первые две проповеди, а я считаю, что вам стоит послушать, особенно если вы член церкви и вы хотите знать, к чему мы пришли, к какому видению, какой миссии. Миссия отвечает на вопрос, зачем мы существуем, да? Какие приоритеты перед нами стоят, как верующих людей, то послушайте. Любить Бога и созидать церковь. На этих сайтах вы можете послушать, если вы есть ВКонтакте, New Creation, ВКонтакте можете найти новое творение, группу, зарегистрироваться там и слушать. Если вы не ВКонтакте и не хотите ничего общего иметь с ВКонтактом, я вас прекрасно понимаю, вы можете просто пойти в интернет и новоетворение.ру. Это наш сайт, на русском языке там все, и там проповеди также выкладываются. Каждое воскресенье новости, следите за новостями, заходите туда почаще, следите за новостями, и вы можете слушать также проповеди. Итак, мы с вами поговорили о том, что любить Бога обозначает, скажите мне, что значит любить Бога? Исполнять Его заповеди, это все так просто, это библейское учение. Если мы любим Бога, мы исполняем Его заповеди, мы послушны Его Слову. Созидать церковь значит служить друг другу, скажите, кто помнит, служить друг другу как? Дарами и любовью. Дарами и любовью. Я так понимаю, что за этот год мне еще раз придется напоминать это, может быть, даже неоднократно. Любить Бога значит исполнять Его заповедь, значит быть послушным Его Словом. Что значит созидать церковь, мы с вами говорили в прошлое воскресенье, значит служить друг другу тем, что у нас есть. Служить дарами, это значит ваши как духовные дары, так и естественные, природные дары. Библия не разделяет важности, какой важный, более важный дар, естественный, природный или духовный. Любой дар важен, Бог наделяет нас дарами для какой-то пользы. Дары нужны для пользы. Вот в церкви мы служим друг другу дарами, мы делаем то, что мы умеем делать. Естественно, и сверхъестественно, если вы можете пророчествовать, говорить слово и так далее. Вы служите, вы созидаете других людей. И также очень важно любовью служить друг другу, любовью. Апостол Павел сказал, любовью служите друг другу, потому что любовь созидает. Да, и все мы нуждаемся в любви. Не только в дарах, но и в любви. Сегодня вас ждет заключительная часть этой серии. Я хочу сразу, чтобы у вас не сложилось впечатление, неправильное впечатление, что вся эта идея, знаете, это вот сделать что-то новенькое или рассказать вам что-то новенькое, чего вы не знали. Я лишь суммирую, в этой серии я лишь суммирую то, что, на наш взгляд, казалось важным для напоминания, постоянного напоминания церкви, для ясности в вопросе, для чего мы существуем. Потому что одно время я спрашивал разных членов церкви, некоторых из вас я спрашивал о том, как ты считаешь, я задавал вопрос, как ты считаешь, для чего существует церковь наша? Вот какова миссия нашей церкви, для чего мы существуем? И вы знаете, однородного ответа не было. В русском языке есть пословица «кто в лес, кто по дрова». Вот так оно и было. То есть один считает, что вот для этого существует, другой человек считает, что для этого, третья сестра считает, что вот для этого. Но Библия призывает нас к единству, чтобы мы говорили одно. Вот апостол Павел написал 1 Коринфянам, Коринфянам, 1 глава, 10 стих, он говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и чтобы не было между вами разделений, но чтобы были вы соединены в одном духе и в одних мыслях». И я не проповедую вам что-то новое. Я лишь пытаюсь раскрыть то, о чем мы говорили на этих членских собраниях, к чему мы пришли. И вы уже делаете... Поймите, что я вас не призываю делать что-то новое. Вы уже делаете то, о чем мы говорим здесь вот уже третью неделю. Я пытаюсь просто раскрыть эту тему, вот и все. Вы уже любите Бога. Вы любите Бога, потому что вы подчиняете свою жизнь Его законам, Его заповедям. Вы подчиняете свою жизнь Его воле. Вы стараетесь угождать Ему. Делая это, вы любите Бога. Вы уже созидаете церковь, если вы служите другим членам церкви, тем, что у вас есть, своими способностями, своими дарами, любовью просто. если вы служите другим, вы уже исполняете эту миссию. И вы уже исповедуете Христа, и сегодня мы об этом более подробно поговорим. Как раз у нас остался последний пункт – исповедовать Христа. Вы знаете, исповедание Христа – очень важная вещь. Насколько важная, давайте посмотрим один стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 23 стих, написано: «Всякий, отвергающий Сына», имеется в виду Иисус Христос, «всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Хотите иметь Отца? Все хотим иметь Отца, да, то есть иметь отношение с Богом. Написано, что исповедание нас ведет к этому. Давайте сначала разберемся со словом «исповедовать». Что говорит наш словарь, вот русский словарь? Что обозначает слово «исповедовать»? Это откровенно сообщать что-то, признавать что-то, придерживаться какой-то религии и следовать определенному учению. То есть исповедание – это слова, да, что-то признавать, что-то говорить открыто. И это поступки. То есть вы следуете определенному учению в своей жизни, вы поступаете определенным образом. На греческом языке, на котором Новый Завет был написан, слово «исповедовать» звучит как «homologeo». Я знаю, что вы любите греческий язык. «Homologeo» и буквально обозначает признавать, объявлять, утверждать, соглашаться или прославлять. Все это входит в слово «исповедовать». Как видите, это более глубокий смысл, чем простое исповедание греха, потому что первоначально, когда мы слышим слово «исповедовать», на ум приходит мысль, ну, исповедоваться, значит, наверное, грех свой исповедовать, и все. Нет, нет, не все, это далеко не все. Слово это очень часто встречается в Новом Завете, в Евангелиях и в послании апостолов. Почему мы остановились на слове «исповедовать», а не проповедовать, допустим, о Христе, или свидетельствовать о Христе, потому что были и такие варианты. Давайте перед этим один стих еще прочтем из послания к Римлянам, 10 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет так: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению». Для спасения необходима вера, и не просто вера, а христианская вера, вера в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Вы знаете, не все верят в это, что Иисус воскрес из мертвых. Несмотря на то, что на Пасху очень многие в нашей стране говорят: Иисус воскрес, воистину воскрес. Люди даже не верят, могут не верить о том, что действительно Иисус воскрес из мертвых, что Он есть Господь всех. Вера в воскресение Христа приводит нас к божественной праведности, которая дается нам как дар. После этого следует исповедание Иисуса Христа своим Господом. И вера, и исповедание, они должны идти вместе. Вернемся к вопросу, который я задал до этого. Почему не проповедовать о Христе? Почему мы не сделали частью нашей миссии проповедовать об Иисусе Христе? Потому что можно проповедовать об Иисусе Христе и не исповедовать Иисуса Христа Господом. Можно говорить о Нем, но можно не жить верой в Него. Кроме того, проповедовать, на мой взгляд, проповедовать могут не все. Могут проповедники, могут евангелисты проповедовать. У них дар такой, проповеди. Но я не считаю, что каждый из нас призван к проповеди. Почему не свидетельствовать о Христе? Был у нас не такой вариант свидетельствовать о Христе. Почему не свидетельствовать? По той же самой причине. Потому что мы можем свидетельствовать о Христе, но не исповедовать его. Исповедание Христа, оно намного глубже, чем проповедь или свидетельство. Хотя и проповедь, и свидетельство – это хорошо. И они могут быть частью нашего исповедания. Но исповедание, оно как бы облекается, оно может облечься в форму свидетельства или в форму проповеди, или поступка какого-то, или хвалы, допустим, мы сегодня утром славили Господа. Вы знаете, что это тоже было исповедание? Мы славили и прославляли Его. Филиппийцам 2 глава, 9 стих написано так. «Бог превознес Его, то есть Христа, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней, всякий язык исповедовал, что Иисус Христос – Господь, во славу Бога Отца». Сначала личное преклонение должно быть перед Иисусом, почитание Его как Господа. Потом исповедание Иисуса Христа Господом. Поэтому мы выбрали слово «исповедовать», а не что-то другое. Потому что все остальное должно вытекать из нашей веры в Бога и из личного исповедания. Вообще исповедание, оно, знаете, оно облекается в различные формы. Допустим, что важнее, тело или одежда? Ну, простой вопрос, может быть, глупый вопрос. Ну, естественно, мы понимаем, что тело важнее. Также я считаю, что исповедание – важная сама по себе вещь, которая должна быть центральной вещью в нашей жизни, которая облекается в различные формы. Оно может облечься в одежду проповеди, может облечься в одежду хвалы, может облечься в одежду свидетельства о Христе и так далее. Но все это и есть исповедание Иисуса Христа. Важно не только личное исповедание, о котором мы прочли, но и публичное. Давайте посмотрим, что сказал сам Господь. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 32 стих, написано так. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, то есть публичное исповедание перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным». Публичное исповедание Христа, ну, когда оно у нас начинается? Наверное, с момента обращения, когда мы приходим к Богу. Мы исповедуем Христа перед Богом, мы исповедуем Христа перед ангелами, когда начинаем молиться и призывать Его. Мы исповедуем Христа перед нашими друзьями, перед знакомыми. Вы наверняка помните этот момент, когда вы только что уверовали, вам не терпелось рассказать это всем остальным, засвидетельствовать так вот, можно сказать, исповедоваться перед другими людьми в том, что вы стали христианином, христианкой. Мы исповедуем Христа в момент водного крещения, и я всегда, когда крещу людей, я всегда спрашиваю, исповедуешь ли ты Иисуса Христа Господом? Это важный момент. Мы исповедуем Христа, участвуя в причастии, как мы делали это сегодня. Мы исповедуем Христа, присоединяясь к поместной церкви. То есть наше исповедание, оно облекается в поступки. Как мы все понимаем, что одних слов недостаточно. Апостол Павел, когда он писал свое послание к другому сотруднику его команды Титу, он сказал, что есть люди в церкви, есть люди, которые могут исповедовать Иисуса Христа Господом словами, но делами. Они показывают, что они не любят Господа. Давайте посмотрим этот стих. Послание к Титу, 1 глава, 16 стих. Они говорят, то есть он говорит об этих людях, они говорят, и вот здесь слово «хомолегео» стоит. Поэтому я в кавычках поставил то слово, которое вам уже известно. То есть они исповедуют, Павел сказал, они исповедуют, что они знают Бога, а делами отрекаются, то есть отрекаются от собственного же исповедания, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Несмотря на то, что исповедание Христа необходимо для спасения, и в церкви мы исповедуем Христа, Его имя спасает, все-таки вот мы прочли в Писании, что были люди, которые могли исповедовать Христа, исповедовать, что они знают Бога, но дела их были совсем другие. Делами они отрекались от этого исповедания. Они поступали подло, здесь написано, да, вот гнусность, это подлость, да, вот подло поступали по отношению к верующим, подло поступали. Были непокорны, судя по всему, имеется в виду непокорность власти в церкви, служителям, и не были способны жить по Писанию, делать добрые дела, никакому доброму делу. И тут я просто вспомнил, естественно, как Иисус сам сказал, что не всякий, говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Все-таки дела также важны в нашем исповедании, наши поступки – это часть нашего исповедания. И нам, я думаю, все это понятно и ясно. Даже не стоит эту тему особо так растягивать. Нам не нравится, когда чьи-то слова расходятся с делами, да? Когда человек говорит одно, а поступает совсем по-другому. Кто любит фарисеев? У кого любовь к фарисеям? Вот, естественно, что в наше время уже фарисейство как-то вот приобрело такую вот негативную окраску, отчасти из-за того, что Иисус им выговаривал. А Иисус им такие вещи говорил. В Матфея 23 главе, 3 стихе написано. «Итак, все, что они велят вам соблюдать», он говорит о фарисеях, он говорит простым людям, «все, что они вам велят соблюдать, соблюдайте и делайте, а по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Поэтому, что касается нашего исповедания, исповедания Иисуса Христа Господом, на нас также лежит ответственность, чтобы наше исповедание было подкреплено также и поступками. 2 Тимофею, 19 глава, 2 глава, 19 стих, простите. Апостол написал так: «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступят от неправды всякие исповедующие имя Господа». В наше время есть много людей, которые говорят, что они христиане. У них исповедание только на словах происходит. Они говорят, что да, я верю, что Иисус Господь. Но отступать от неправды, как здесь написано, они не собираются. То есть неправда есть грех, другими словами. То есть они любят грех. Продолжают делать дела, неугодные Богу. Знающий Бога человек, он ищет Божьей благодати для того, чтобы жить по Божьей воле и отступать от неправды. Он начинает ненавидеть неправду. Он страдает, когда он грешит. Но есть такие, кто не страдает, а наоборот получает очень много удовольствия от греха. Иногда исповедание Христа будет частью наших страданий за Христа. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих, апостол пишет ему: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Исповедание Христа в некоторых случаях становится подвигом, подвигом веры. Потому что нам могут угрожать. Пока, может быть, вам не угрожают, но нам могут угрожать. Нам могут запрещать слушаться Господа, служить. Он могут пытаться принудить нас к компромиссу какому-то. И в таком случае исповедание Христа может стать подвигом. Мы знаем, что с апостолами так было. Им достаточно было просто исповедовать Иисуса Христа Господом, а не какого-то там Нерона, допустим, да? И это стоило им жизни. Исповедание имеет в себе не столько активность, что-то делать, да, сколько внутреннюю глубокую позицию такую. Убеждение в том, вот серьезное убеждение в том, кто есть Иисус Христос. То есть Он есть Господь. Он мой Господь. Он самая высшая власть в моей жизни. Он верховная власть в моей жизни. Я не могу отречься от этой власти в своей жизни. Исповедание Христа также выражается в поступках и в словах. Послание к Евреям, 13 глава, 15 стих, написано так: «Итак, будем через Него, через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих». Догадайтесь, какое слово в оригинале стоит? Хамалигео. Поэтому я поместил слово «исповедующих» в кавычках, имя Его. Жертву хвалы, исповедующих имя Его. Знаете, мы можем впасть в крайность, считая, что исповедовать Христа мы будем только поступками, только причастностью к церкви, там, участием в таинствах. А слова мы использовать не будем, говорить мы не будем о Христе. Это крайность. Библия говорит, что в момент исповедания Христа устами, вот здесь про это как раз написано, жертву хвалы мы прославляем его устами, происходит прославление Бога. В момент исповедания его происходит прославление Бога. Так что каждый раз, когда мы исповедуем Христа перед другими людьми, говорим о Господе, о Его величии, о Его любви, о Его славе, чем Он славен, Господь, да, вот каждый раз, когда мы говорим перед другими людьми, знаете, что мы делаем? Мы прославляем Его. Мы прославляем Бога. Исповедание Христа перед людьми также благотворно сказывается на нас. Верьте, хотите, нет. Мне понравилась одна история, которую я прочел. Автор Эдвин Луис Коул. Может быть, ни о чем вам не говорит, но мне понравилось просто кое-что из его книги, я прочту вам эту историю. Он пишет: «Мы новые творения, люди, возрожденные к священному царствованию Иисуса. Если вы верите в это, исповедуйте это. Многие люди слабы в своей вере, потому что слабы в своем исповедании и готовности уподобиться Христу». То есть в словах и поступках, да. «Один мой знакомый по имени Лони постоянно боролся с трудностями на стезе христианской жизни. Все время впадая в одни и те же грехи, он регулярно приходил ко мне за советами и никогда не добивался настоящей победы ни в одной сфере своей жизни. Казалось, всякая его попытка выйти на новый уровень веры оборачивалась резким упадком духовных сил, унынием и депрессией, и он, подавленный, снова возвращался ко мне за поддержкой и утешением. Однажды Лони завтракал со своими товарищами по работе, и за столом зашел разговор о религии. Вони признал, что верит в Иисуса Христа и отождествляет себя с Господом. Возвращаясь в тот день с работы, он чувствовал себя лучше, чем обычно. Вони решил в течение недели сообщить еще нескольким людям о том, что он христианин, и с каждым разом чувствовал себя все лучше. Он действительно становился счастливым. Шли месяцы, а я видел Вони очень редко. Наконец, он снова пришел ко мне, но не за советом, а для того, чтобы рассказать мне о всех переменах, произошедших в его жизни. Когда Вони научился исповедовать Христа, он преодолел барьер, постоянно ему мешавший. Он поборол свои грехи и стал христианином, победителем. Почему? Потому что Бог превознес имя Иисуса выше всякого имени. И когда мы исповедуем, когда мы прославляем это имя перед людьми, Бог начинает и нас возносить вместе с этим именем. То есть вместе со славой этого имени мы получаем такие божественные дивиденды. Вы улавливаете эту мысль, да? Имя Иисуса превознесено выше всех, самим Богом. И когда мы начинаем превозносить его и говорить о нем, вместе со славой этого имени, вдруг духовно мы начинаем тоже подниматься. Бог благословляет исповедание Иисуса Христа. Итак, суммируя изучение прочтенных нами отрывков, можно прийти к следующему заключению. Мы исповедуем Иисуса Христа словами и поступками. Не словами только, но и поступками. Не поступками только, но и словами. Очень важно, чтобы мы имели баланс и просто не впадали в крайности, говоря, что я буду исповедовать Иисуса Христа только поступками. Пусть люди во мне видят Христа. Но когда мы исповедуем, мы прославляем Бога. Это дает знание другим людям. Вера от слышания написана. Как другие люди уверуют, если мы не будем говорить? С другой стороны, мы можем сказать, я буду исповедовать Христа словами, но поступками своими, как в послании Тита мы читали, будем отрекаться. Тогда наше исповедание будет очень слабым. Очень слабым. И мы не получим всех тех благословений, которые можем получить благодаря исповеданию. Имея здоровый баланс во всех этих сферах, любить Бога, созидать церковь, исповедовать Христа, мы достигаем с вами своей миссии, как церковь. Так что в следующий раз, когда вас спросят, зачем ваша церковь нужна, для чего вы существуете, вы можете сказать, очень просто, для того, чтобы любить Бога. Как вы любите Бога? Мы исполняем Его заповеди, мы стараемся быть послушными, мы доверяем Ему. Мы подчиняем свою волю Его воле. Мы говорим, да будет воля Твоя в моей жизни. Мы созидаем церковь. Как вы созидаете церковь? О, да мы служим друг другу. У нас есть дары и способности. Есть любовь, в конце концов. Мы просто помогаем друг другу и служим друг другу. Делаем полезное друг другу. Мы созидаем церковь. Мы исповедуем Христа. Как вы исповедуете Христа? Ну как? Словами и поступками. Я постарался сделать это очень ясно. Не то чтобы просто, а ясно, чтобы это было простым для запоминания. Мы определили эту миссию не только для церкви в общем, но чтобы это была миссия любого из нас. Для чего ты живешь на этой земле? В чем смысл твоего существования? Чтобы каждый из нас мог сказать, я знаю, в чем смысл моего существования. Я здесь для того, чтобы любить Бога. Я здесь для того, чтобы созидать церковь. Я здесь для того, чтобы исповедовать Иисуса Христа, чтобы все узнали, что Он Господь. Евреям 4 глава, 14 стих, последний стих на сегодня. Там написано, «Итак, имея пересвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Вот такое к нам сегодня напутствие от апостола. «Имея Иисуса Христа, Господа, пересвященника, который ходатайствует перед нами, будем твердо держаться этого исповедания». В чем наше исповедание? В том, что Иисус Господь. Что Иисус Христос – истинный Сын Божий. Что Он Спаситель наш, что Он Искупитель наш. Что Он Агнец Божий, который понес на себе грехи мира и наши грехи. Что Он глава Церкви, которой мы подчиняемся. И Он единственный в своем роде. Он Альфа и Омега. Начало и конец, и другого такого нет. И мы любим Его. И мы будем это исповедовать перед людьми и перед ангелами. Аминь. Давайте помолимся.